Приветствую всех вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем из послания, из второго послания Коринфянам, из 13 главы, 5 стих. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть? Аминь». Вот такие слова нам приводит апостол Павел. Вы знаете, здесь очень важное внимание выделяет апостол Павел. И примечательно, он пишет в последней главе своего последнего послания. А обычно люди последние слова и там еще в конце что-то хотят сделать, что-то важное, сообщить важное, главное. И вот мы сейчас пели гимн «Бог мой, храни меня». Бог хранит в нас веру, которую Он показал нам, открыл. И мы должны принести через всю жизнь эту веру. Вера – это очень важная. Это, можно сказать, ключ входа Царства Небесного. Каждый из вас представит, что умрет и предстанет перед Петром. Почему перед Петром? Потому что Иисус Христос так говорил Петру: «Ты, Петр, ты камень, и на сем камне создам церковь, и дам тебе ключи от Царства Небесного». И спросит он, Петр, нас: «А почему тебя должен пустить в свое царство?» И что мы ему ответим? А тут один ответ. Потому что я верю в Господа нашего Иисуса Христа. По вере открывается вход в Небесное Царство. И вот здесь апостол Павел в этом стихе напоминает нам: испытывайте самих себя, верили вы. Важно находиться в вере. Но еще апостол, еще Писание напоминает, Иисус Христос так говорил о Петре: «Я молился тебе, чтобы не скудела вера твоя». Вы знаете, вера, с верой может что-то твориться. Она может быть большой, а может оскудевать, ослабевать, исчезать, утрачиваться. Но Писание нас призывает: испытывайте самих себя, верили вы. Вспомню еще важно, что верили бы, не верили. Вспомню, когда вот кто-то из верующих умирает, и родственники, и близкие говорят: да, умер в вере. И еще важно, из первого послания Коринфянам, в 15 главе, здесь так написано, апостол Павел снова напоминает нам: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благословал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благословал вам, если только не тщетно уверовали». Вот апостол Павел снова напоминает нам. И здесь он говорит, что уверовали, приняли, уверовали, и еще нужно удерживать. Удерживаете, и тут если только не тщетно уверовали. Можно и бывает так, что и тщетно уверовать. А тщетно — это напрасно уверовали, наобум. Вот некоторые поверили, что до конца это необдуманно сделали. Вот сейчас много на улицах людей, и спроси у них: ты кто, верующий? Да, верующий, я православный. Вот, а как различить, тщетно я уверовал или не тщетно? Вот как это понять? Во втором послании к Тимофею, 4 главе, 10 стих написано: «Ибо Димас оставил меня, возлюбил в нынешний век». Тщетно уверовать – это когда человек любит нынешний век. Вот если мы с Димасом встретились и спросили: ну что, Димас, вот ты был с апостолом Павлом, видел, какие он чудеса творил в жизни, видел веру его, и почему-то отошел от него. Димас бы, наверное, ответил: да, я ходил какое-то время с ним, потом понял, что напрасно. В мире есть то-то что-то другое, что меня интересует. Как отличить тщетно, я уверен, не тщетно? Во-первых, нужно иметь желание. Желание следовать Иисусу Христу. Желание читать Слово Божие. Желание читать Слово Божие, которое напоминает об Иисусе Христе. Молиться. Если у нас нет такого желания, то обязательно мир нас к себе заберет. Мы уйдем в мир. Нельзя вот силы воли напрягать, силы воли веровать, молиться, следовать. И потом все равно в сердце откроется наше истинное преднамерение, и мы оставим, как Димас Павла, так и мы оставим Иисуса Христа, уйдем в мир. Ну, важно, что? Важно, чтобы мы, никто за нас эту веру веру не удержит, кроме нас самих. От нас все зависит спасение. Спасение, как говорится, утопающих, дал рук самих утопающих. Итак, мы, и это относится, спасение для тех, кто возрожден, кто возрожден от Духа, кто покаялся, принял крещение, кто имеет желание читать Слово Божие, молиться и делать дела, которые Бог ему на сердце ложит, дела Евангелия. Но самое интересное, вот если вот мирской человек посмотрит на верующего человека, который имеет истинную веру, скажет: ну как и так можно читать одну и ту же книгу постоянно? Как можно читать и молиться? Но истинно верующий, Бог дает, человека, рожденного свыше, Бог дает желание, желание читать, читать это Слово Божие. А чем я могу измерить свою веру? Чем вера измеряется? Мы знаем, что когда у человека поднимается, брат говорил о коронавирусе, температура. Температура, мы знаем, есть прибор, термометр, который измеряет. Мы знаем, что давление измеряется манометром. И если что-то не так, человек принимает лекарства, чтобы привести свое здоровье в состояние. А как вот привести веру в нормальное состояние? Писание говорит: исследуйте самих себя, верь ли вы. Проверка веры, верю ли я, находится в Евангелии, ответ я нахожу в Евангелии, в 7 главе, 21-23 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесы разгоняли, и не Твоим именем многие чудеса творили. И тогда я объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Здесь говорится, не всякий говорящий, не всякий проповедующий, не всякий говорящий о Царстве Небесном, и не всякий, который творит чудеса, войдет в Царство Небесное, но исполняющий. Нужно знать, что ты для этого призван, что Бог тебе это поручил, именно конкретно что-то сказать, как конкретно в данный момент что-то сделать. Вы знаете, вот вера измеряется наша не религиозностью, не формальностью. Ну, читать, слово можно читать, можно прилагать усилия, молиться, отдавать десятину, посещать собрания, делать какие-то благородные дела. Но это еще не измерение. В чем же вот вера измеряется? Вспомните Исаия, Слово Божие надо говорить, как Бог анализирует состояние. Исаия, 66 глава, 2 стих. «А вот на кого я презрю, на смиренную, сокрушенную духом и на трепещущую перед Словом Моим». То есть Господь обращает вере человек, который сокрушается, сокрушается сердцем. Мы все несовершенные. И не стремимся к совершенству. Господь смотрит не на наши дела, а Он смотрит на сердце. Вначале смотрит на сердце. И если видит сокрушение наше, что мы стараемся, делаем, и Он тогда поддерживает нашу веру, и мы тогда возрастаем от веры к вере. Помним, два человека вошли в храм помолиться. Вы знаете эту притчу. Фарисей и мытарь. Один себе говорил правильные слова. Два раза в неделю пощусь, даю десятину и все, что приобретаю. А второй стоял, мытарь, бил себе грудь и говорил, Господи, будь милостив ко мне, грешнику. И мы знаем, что тот, кто бил себе грудь, был сокрушенный, более ушел оправданным. Вот сокрушенное сердце дает нам продвижение по вере, делает шаги вере. И, как уже говорил, все зависит от самих нас. Испытывайте самих себя. Только Господь может открыть нам состояние нашего сердца, и только Господь может указать, что-то мы не так делаем. Нам вот мы, казалось, что мы вроде все правильно, а как Господь открывает закоулки, тайные уголки нашего сердца, мы приходим в ужас, мы сокрушаемся, мы молимся, мы просим, чтобы Господь вывел от нас все эти примеси. Вы знаете, когда серебряное дело мастер работает над серебром, а серебро без примеси не бывает, и чтобы выжечь это серебро, он его накаляет, до тех пор, до такого момента, пока вместо он свое лицо не увидит в этом серебре. Тогда серебро готово, тогда примеси уходят от него. И когда мы испытываем себя, Просим, Господи, открываем его, свое сердце. Господь указывает нам, что нам нужно все исправить, то. И мы начинаем преображаться в образ Иисуса Христа. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 21 стих, так говорится. «Все испытывайте, хорошего держитесь». Первое послание Петра, 1 глава, 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценна, драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа». Нам нужно всегда просить. От нас зависит спасение. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои». Как тут мы должны стремиться думать, как Иисус Христос, приобрести ум Христов. Не ум человеческий, который нас обманывает. Мы заблуждаемся умом человеческим, а мы должны научиться думать, как Иисус Христос, что от нас Он хочет. Вы знаете, мы можем часто, мы говорим слова Писания кому-то, но бывает, как эти слова доходят до кого-то, имеют значимость, а бывает, эти же слова не доходят. Почему? Потому что, когда наша вера не тщетна, когда мы имеем желание читать Слово Божие, имеем желание молиться, и возникает желание, побуждение нам что-то сделать, что-то сказать, определенные слова. И вот тогда эти слова, может, они корявые, но вот именно они ложатся на сердце тому человеку, которому мы говорим. Они приобретают вес, значимость для него, и он соглашается с этими словами и хочет реализовать их. Вы знаете, апостол Павел напоминает, ли вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? А чтобы понять, что Иисус Христос в вас, нужно проявить усилия, читать Слово Божие, молиться до тех пор, пока место мы не почувствуем, что Дух Святой так наполняет нас, так переполняет, Духом пламенеете. И у нас обязательно возникнет желание, радость от того, что мы как бы духовно встретились с Иисусом Христом. А вы знаете, как всегда, когда перестречь с Иисусом Христом, наверное, это правильно, как апостол Павел, будучи Саул, когда шел гнать и встретился с Иисусом Христом, когда сет обелиял его, когда он понял, что Иисус Христос, он сразу в первые слова сказал, что повелишь мне делать, Господи? Когда мы читаем Слово Божие, наполняемся им, когда мы молимся и просим, Господи, укажи, что мне сделать в этот момент, в этот день, что ты мне повелишь сделать? И Господь обязательно нам откроет через Слово Твое конкретику. Может быть, немного сделать, но вот это надо сделать. И мы чувствуем это от Господа, и мы это делаем. И исполняем волю Его. Вы знаете, вот мы часто поем гимн, наверное, многие из вас любят гимн «На небесной перекличке». А есть еще земная перекличка, я так думаю, что у каждого есть земная перекличка. Иисус Христос говорит, кто хочет следовать за мной, возьми свой крест. А крест берется не тогда, когда мы испытываем себя, когда перед преломлением один раз в месяц, а крест берется каждый день. В оригинале написано, каждый день человек должен брать, а каждый день должен брать этот крест. А какой крест, чтобы следовать за ним? Это чтение Слова Божия. Это молитва. Это узнание воли, узнавание воли Его. Что хочет от нас Господь в этот день? И тогда мы будем чувствовать присутствие Божие. В течение дня. Недаром Писание говорит нам, напоминает нам, постоянно молитесь, можно молиться духовно. Вы знаете, ум человеческий не всегда мудр, но когда мы разговариваем с Господом, призываем на помощь Его ум, мы получаем уверенность, как нам, что нам делать, как нам поступать. Да благословит каждого из нас Господь. Испытывайте самих себя. Верили ли вы, самих себе исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Помолитесь.